Оказывается, стоит, потому что под нездоровым от неподвижности, от сытой праздности жиром действительно скрыто золотое сердце Ильи Ильича, его голубиная душа, неподкупная честность, его незаурядные духовные задатки, сила ума. Они гибнут в туне, зарытое, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, как золото в недрах горы, едва узнанное и бесполезное, достается только могиле. И в этом медленном умирании, в тихом и покорном разрушении своего сокровища заключена глубокая трагедия Обломова. Еще Добролюбов, а вслед за ним и другие критики, изумлялись мастерству писателя, который построил роман так, что в нем вроде бы ничего особенного не происходит. И вообще нет обычного движения, а неослабный интерес сохраняется. Дело в том, что под наружной бездеятельностью главного героя, под неторопливыми и обстоятельными описаниями таится напряженное внутреннее действие. Его ведущей пружиной оказывается упорная борьба Обломова с наплывающей со всех сторон жизнью. Борьба внешне малоприметная, иногда почти невидимая, но оттого ничуть не менее ожесточенная. Кроткий Илья Ильич отчаянно и до победного конца отбивается от вторжения жизни, от ее больших требований и от мелких уколов злобы дневи. Будучи неправ в своем сопротивлении гражданскому долгу, труду, он иногда оказывается выше и правее суетных притязаний повседневного бытия. И буквально не сбрасывая халата, не сходя со знаменитого обломовского дивана, он подчас наносит меткие удары по ворвавшемуся противнику. С самого начала Гончаров вводит читателя в атмосферу этой борьбы, сразу же намечая противоречие пассивной, хотя по-своему и воинственной позиции героя. «Ах, боже мой, трогает жизнь, везде достает!» — тоскует герой, уже выведенный из дремоты двумя неприятностями, письмом старосты, в которое ужасно не хочется вчитаться, которая отложена, чтобы неприятность хоть чуть-чуть отодвинуть, отсрочить, и требованием хозяина съезжать с квартиры. А тут в полутемную, тщательно закупоренную комнату врываются струи вешнего воздуха, слишком холодного для его обитателя, привыкшего к духоте. По очереди к Обломову залетают гости из другого, лежащего за стенами комнаты мира. Это люди очень подвижные. Каждый из них мимоходом пытается стащить Обломова с постели, вовлечь в свой активный стиль жизни. Они спешат жить, у них много дел и все разные. Утренние визиты герою, которыми начинается роман, целая галерея типов, характерных масок. Здесь и пустой щеголь, и чиновник-карьерист, и обличительный писатель с красноречивым именем Пенкин. Некоторые из них потом больше и не появляются в романе. Это дало повод к недоумению, выраженному в редакционной статье «Русского слова». С какой целью почтенный автор привел эти три или четыре разнородные лица? «Русское слово», 1859 год, книга 7, июль, отдел критики, страница 6. Между тем, смысл выведения этих эпизодических лиц ясен из их взаимного сопоставления. Маски разные, а суть одна — пустопорожняя суета, обманчивая деятельность, почти призрачная интенсивность существования. Чтобы закрепить это ощущение у читателя, Гончаров идет даже на некоторую искусственность построения, которая напоминает приемы старой комедии классицизма или иных назидательных произведений литературы просвещения. Визиты не пересекаются, не осложняют друг друга, не мешают один другому. Между ними каждый раз остается маленький интервал, достаточный, однако, для того, чтобы хозяин смог подвести итог беседе и произнести свою оценку, как-то в 10 мест в один день, несчастный, и это жизнь, где же тут человек, на что он раздробляется и рассыпается, и так далее. Конечно, Илья Ильич невольно лукавит. Говоря по поводу разных типов мнимой активности, что при одурелой беготне в присутствии или непрерывном машинообразном писании по ночам для собственной жизни-то и не остается никакой возможности, Обломов прежде всего стремится как-либо идейно обосновать свое безделье. И все же сами по себе суждения Обломова о житейской многоликой суете не теряют своей справедливости. Эти суждения приобретают особый вес, если учесть, что в них откровенно просвечивает собственно авторский взгляд. Может, правда, возникнуть сомнение. Неужели Гончаров нашел нужным доверить свои раздумья о достойной человеческой жизни столь недостойному герою, который себя так бесповоротно компрометирует на самых первых страницах в своих мучительных попытках спустить ноги с дивана? Однако подобным сомнениям не оставляет места одна из первых и важных сцен романа — спор Обломова с Пенкиным о призвании литературы. «Пуще всего я ратую за реальное направление в литературе», — самодовольно заявляет обличитель, смело карающий в своих статьях, впрочем, в рамках строгих, но законных мер, отдельные случаи мордобоя, взяточничества и развращения нравов в простонародье, превозносящий самую свеженькую обличительную новинку — любовь взяточника к падшей женщине. Тут апатичный Обломов в неподдельном вдохновении, с каким-то даже злым шипением, возмущается бездушным обличительством. Правда, произнеся длинную тираду о гуманитете, о том, что нельзя бить вора, не любя человека, что без горячей любви рассудочная критика есть только глумление, Илья Ильич, снова зевнув, спокойно возвращается на диван. Обломов остается Обломовым. Но на какой-то миг он словно преображается, и голос писателя-гуманиста прорывается сквозь сонную оболочку сознания отрицательного героя. А в самом герое вдруг приоткрывается и мыслящий ум, и потаенная страстность в защите своих убеждений, и, главное, известная стойкость этих убеждений, того доброго человеческого начала, которое подспудно созревало еще в маленьком Илюше среди мирного обломовского приволья. Еще более убедителен спор героя о том же предмете, о полноценности жизни, уже не с каким-нибудь полукарикатурным Пенкиным, а с самим положительным Андреем Штольцем, этим вечным укором своей пропащей жизни. Очевидно, с какой планомерностью и неукоснительностью противополагает автор деятельного Андрея бездельнику Илье. Субъективно для писателя Штольц неизмеримо значительнее мимолетных гостей Обломова. Он делает карьеру солиднее и устойчивее, идет по официальной лестнице выше, чем Судьбинский. Он наслаждается радостями жизни полнее и осмысленнее, чем Волков. Он даже, наконец, куда ближе к миру искусства, чем верхогляд Пенкин. Казалось бы, здесь Обломову, как говорится, нечем крыть. Ему впору только смущенно молчать, подавленному торжествующей правдой своего великодушного друга. Но истомившийся на ужинах с золотопромышленниками Обломов снова бунтует. Он метко, по косточкам, разбирает свойства мира вечной игры дрянных страстишек, в котором, как рыба в воде, чувствует себя честный Штольц, мира жестокости, соперничества и неистребимой скуки. Друг уклончиво возражает: у всякого свои интересы, на то жизнь. Последнее слово вызывает новый прилив негодования. Жизнь? Хороша жизнь. Чего там искать? Интересов ума, сердца? Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества. Илья Ильич говорит горячо и убедительно и о коммерсантах, и о политиках. Как всю жизнь обречь себя на ежедневное заряжание всесветными новостями, кричать неделю, пока не выкричишься. Сегодня Мехмед Али послал корабль в Константинополь, и он ломает себе голову, зачем. Завтра не удалось Дон Карлосу, и он в ужасной тревоге. Там роют канал. Тут тут отряд войска послали на восток. Батюшки, загорелось. Лица нет, бежит, кричит, как будто на него самого войско идет. Рассуждают, соображают в крифе, в кось, а самим скучно, не занимает это их. Сквозь эти крики виден непробудный сон. Это им посторонние, они не в своей шапке ходят. Дела-то своего нет, они разбросались на все стороны, не направились ни на что. И любопытно, что Штольц, поддержанный явным авторским благоволением, ничего внятного не может этим филиппикам противопоставить, бормоча лишь, что все это старо. Под конец он прибегает не к лучшему приему, за который, однако, часто хватаются неправые спорщики, сводят разговор к личным недостаткам противника. Пристыженный Илья смолкает, привычно покоряясь другу, и все же победа Штольца мнимая, ибо он побеждает не своей силой, а слабостью Обломова. Так выявляется узел основного противоречия в романе, пронизывающего характеры главных героев, прежде всего самого Обломова. Герой протестовывает буквально каждый конкретный вид деятельности, который ему может предложить деловая жизнь, даже лучший ее представитель, как его понимает Гончаров. И такая критика многообразной суеты в каждом конкретном случае оказывается достаточно убедительной. Всячески утверждаю Штольца, писатель вместе с тем устами главного героя высказывает свой здравый и скептический взгляд гуманиста и гражданина на обесчеловечивающую природу штольцевских норм жизни. Иных норм и возможностей, и прежде всего направленных к революционному преобразованию жизни, Гончаров не признает. Поэтому задуманный художником образ честного предпринимателя, увлеченно цивилизующего отсталую страну с ее бесчисленными обломовками, остается для самого художника единственно приемлемым героем, как выразитель некой общественной силы, к 60-м годам еще не до конца определившейся в жизни, но уже явно противостоящей застойному феодальному укладу. Не высшим идеалом, а именно лишь приемлемым выходом. Оттого симпатии автора не принадлежат ему безраздельно, оттого и не может Штольц переспорить Обломова. В связи с этим обстоятельством в критике долго шли споры, не разрешившиеся окончательно и доныне. К чему больше лежала душа художника? К идеалу ли буржуазной цивилизации или к обломовскому покою? В пользу последнего мнения приводился в частности тот факт, что сам Гончаров, хотя и участвовал некогда в кругосветном плаванье, был большим домоседом, что он 40 лет безвыездно прожил в одной квартире на Маховой и так далее. Недоразумение усиливалось от того, что явные симпатии автора к Обломову неправомерно отождествлялись с оправданием обломовщины. В действительности, в критике Гончаровым обломовщины было немало и от того, что мы бы теперь назвали самокритичностью.